Глава 18. Это невозможно. Точнее, в теории, в древних сказках говорилось о сыне барона. Но чтобы ребенок гонимого духа был вот тут, на расстоянии вытянутой руки... Аарон! Я оперлась руками на подоконник. Воздуха катастрофически не хватало. Алессандра. Мужские ладони легли мне на плечи. «Когда ты собирался мне об этом рассказать?» Я резко развернулась, встретив озабоченный взгляд. Эмоции кипели, но я не могла определиться, как отнестись к этому известию. Я злилась. Пожалуй, даже не на то, что Аарон оказался близким родственником барона. Слишком давно перестала трепетать при упоминании высших сил. И в их реальности уже убедилась. Но он молчал об этом. «Не знаю». Аарон отошел подальше, бросил взгляд на Изабель и сел на мою кровать. «Я узнал это как раз перед тем, как тебя обвинили. Был на задании. Маг сопротивлялся. И я влип так, что не мог использовать привычные заклинания. Разозлился. Тогда темная магия вырвалась впервые. Я о таком не знал и не слышал. Приехал к родителям в надежде узнать, не было ли у нас в роду магов с похожими способностями. Разговор вышел тяжелым. Родители сначала отнекивались, но на эмоциях произошел выброс. Аарон засучил рукав, и кожа вновь покрылась узором из черных линий. Тогда они уже не могли молчать. Слишком многое было поставлено на карту. Оказалось, что родители поженились, когда мама была беременна мной. Мой настоящий отец был случайным гулякой, с которым она познакомилась на каком-то приеме. Но позже он пришел сам, без стука, без предупреждения. Просто появился в нашем доме. Тогда же и открыл, кто он. Говорят, очень удивился, если это можно применить к духу. Рассказал, что у ребенка проявятся способности, которые будут отличать его от остальных. Но ничего такого не было, и родители решили промолчать. Тем более, что жрец набирал сторонников. И узнай, кто о связи с бароном, моей семьи уже не было бы. Я потерла глаза руками. Столько тайн и интриг. Голова начала раскалываться от попыток все это понять и принять. Это опасно? Для тебя или окружающих? Я присела рядом с ним на край кровати. Нет. Всего лишь другой вид магии. Выглядит, да, устрашающе. Он усмехнулся. Но и дает небольшие преимущества. Такая магия быстрее, не требует привязки к рунам. Или, к примеру, не надо ждать ночи, чтобы изгнать призрака. Звучит слишком хорошо. А минусы? Надо пить кровь младенцев? Я запнулась, поняв неуместность шутки, и продолжила уже серьезно. «Как ты совсем разобрался?» Аарон помолчал, разглядывая узоры из трещин на деревянном полу. «Дневники. Нашел их в одном архиве. Считается, что их автор тоже был ребенком Самиди. Или, по крайней мере, так себя называл. Что с ним стало?» «Убили. Посчитали, что в него вселился демон». Мы замолчали. Случившееся не умещалось у меня в голове. Да и верилось с трудом. По сути, единственное, что отличало Аарона от остальных — наличие другой магии. Больше возможностей, больше силы. И тут Изабель вздрогнула. Голова дернулась, пальцы сжали простыни, а тело пронзило судорога. Я бросилась к ней и схватила за руку. Какая же она была горячая! Места, пораженные болезнью, на ощупь были как кора дерева. Твердые, неровные. Сквозь струпья просочилась кровь. «Надо что-то делать! Прямо сейчас!» — прошептала я, стоя на коленях возле кровати принцессы. Аарон кивнул. Он скинул на пол вещи со старенького стола, притулившегося в углу. Сумка, сверток со сладостями, полотенце — все полетело вниз. Затем вытащил из ножен кинжал и резанул по ладони. Острием он стал чертить символы прямо на столешнице, периодически макая его в выступившую кровь. Глаза вновь налились темнотой. По шее побежали черные извивающиеся полосы. Произносимые шепотом слова вызывали во мне дрожь и толпу мурашек. Но вот последнее слово сказано. Последний знак дописан. Последняя капля крови стекла на пол. И ничего. Я проморгалась, оглядела всю комнату на случай, если появится хоть какой-то знак. Ничего. Обессиленно опустила голову на руки. Горячая кожа Изабель обжигала, но я не могла отпустить ее пальцы. Прости. Я надеялась, что сработает. Пусть бы мне пришлось потом за это расплачиваться. «Да вы знаете, что я с вами сделаю!» Громкий голос, раздавшийся надо мной, заставил вздрогнуть. «Вы посмели оторвать меня!» Я подняла глаза на гостя. Барон Самиди. Он появился посреди комнаты, которая от такого количества людей и духов стала казаться еще меньше. Мужчина был растрепан и пытался одной рукой пригладить волосы, а другой застегивал верхние пуговицы на рубашке. Бордовый жилет был наспех накинут на плечи. «Да я вас утоплю в небытие по дороге в мир мертвых! И будете вы там вечность скитаться, умоляя меня забрать вас хоть в качестве предверного коврика, лишь бы перестать разрываться между двумя мирами!» Барон наконец справился с пуговицами, оглядел комнату, а потом взмахнул рукой, в которой тут же появился цилиндр. «Чуть не забыл!» Он усмехнулся, стряхнул с него невидимую пылинку и надел на голову. «Повезло вам! Страшненькая она была! Вот если б чуть симпатичнее, снес бы вам головы и оставил тут дожидаться, пока я освобожусь!» Дух, выглядевший теперь вполне приличным мужчиной, огляделся и, не найдя ничего лучше, уселся на свободный стул и закинул ногу на ногу. «Выкладывайте!» Мы с Аароном переглянулись. Но я опередила. «Нам нужна помощь!» В ответ мне просто расхохотались. «Ой, рассмешила!» Он аккуратно вытер несуществующую слезу и сразу посерьезнел. «Кто тебе сказал, что я буду вам помогать?» «Значит, легенды врут?» Я отпустила Изабель и встала с колен. «Барон Самиди прощает несправедливую смерть детей? Просто закрывает глаза, когда нужно забрать тех, чье время еще не пришло?» Он прищурился. «Кто посмел? Впрочем, желающих всегда предостаточно!» «Жрец. Он отравил детей во всем городе». Аарон кивнул на спящую принцессу. В комнате резко похолодало. Я посмотрела на окно, но оттуда не доносилось даже слабого отголоска ночной прохлады. Зато Самиди быстро встал, прошел пару шагов, что отделяли его от больной девушки. Сморщился и выдал такую отборную брань, что у меня обожгло уши. А я много чего наслушалась, живя в деревне. Давно? Остальные дети такие же? Рассказывай! И он потемневшими глазами уставился на Аарона. Тот кратко пересказал наше злоключение. Преследование стражей, город с монстрами, шкатулка. Болезнь, поразившая малышей и всех, кому не было 18. «Шкатулку они забрали, говоришь?» Барон прошелся по комнате. Сейчас он был похож на цепного пса, готового к прыжку. Только шевельнись, и он сорвется. А потом он просто исчез. Я огляделась по сторонам. «И где он?» Выдохнула, ощущая, как сжимаются кулаки. Хотелось зареветь от разочарования, но слезы кончились. Аарон пожал плечами и замер, прислонившись к шкафу и кидая редкие взгляды на принцессу. «И это его все боятся?» Бессилие, злость на себя и всех остальных вылились в крик. «Я загнанным зверем!» — заметалась по помещению. «Трус! Только и может что забирать тех, кто уже не способен сопротивляться! Великий и ужасный барон! Сбежал, как...» «Эй, полегче! Я вообще-то все слышу!» Мой шаг оборвался на середине. Сердце провалилось куда-то вниз. Одно дело возмущаться в пустоту, и совсем другое — в лицо духу. Впрочем, я распрямила плечи и обернулась. «А ты молодец!» Барон хмыкнул, держа в руках. «Вы ее нашли? Так просто?» Черная маленькая шкатулка матово поблескивала в его пальцах. «Ну, если ты считаешь, что просто это существовать со времен сотворения мира, умирать и возвращаться, нести ответственность за мертвых и, маленький бонус, чуять скопление темной магии, то да, это было несложно». Он с любопытством приоткрыл артефакт. Я застыла, боясь того, что он может выпустить, но ничего не случилось. Только раздался глухой хлопок, когда крышка вернулась на место. «Ты можешь их спасти?» Прозвучал в повисшей тишине голос Аарона. «Могу! Только мне нужна плата!» «Я готов заплатить. Чего ты хочешь?» «Нет! Не от тебя!» Дух обернулся, и внимательный взгляд впился в меня. «Она заплатит!» «Нет! Я тебя позвал. Мне и расплачиваться. И отвечать за все!» Аарон встал между мной и бароном. В голове лихорадочно мелькали обрывки сказаний, легенд и передаваемых шепотом сплетен. Никто никогда не обмолвился, что барон потребовал в уплату за помощь деньги или сокровища. Готова ли я отдать душу? За Изабель, за малыша Марика, за сотни таких же детей, которые сейчас сгорают по всему городу. За их измученных родителей, которые никогда не простят себе эту смерть. Кто-то обязательно уйдет следом. А тут всего лишь я. Ни семьи, ни детей, ни светлого будущего. Я согласна. Слова сорвались раньше, чем я успела передумать. Точнее, раньше, чем страх сковал меня, и я не смогла бы вымолвить ответ. «Алессандра!» Аарон повернулся и схватил меня за плечи. «Не смей, слышишь?» Я только улыбнулась ему через плечо. Не смогла взглянуть в глаза. Барон Самиди ответил на мою улыбку. «Принято!» И щелкнул пальцами. Впрочем, ничего не случилось. Это заставило его нахмуриться и подойти к постели Изабель. Она все так же лежала, недвижимая и покрытая черными пятнами. Недовольный результатом, дух осмотрел ее с ног до головы. Кивнул своим мыслям, а потом резко поутихло все освещение. В комнате, озаряемой лишь робким светом стыдливо выглядывающей луны, стоял уже не мужчина. Древний дух с оголенными костями черепа, в покрытом вековой пылью костюме и с клубящейся вокруг магией. Что-то похожее я видела тогда в башне, только сейчас тьма была гуще, практически осязаемая. Она сплеталась вокруг принцессы в причудливый живой кокон. Я дернулась, опасаясь за ее жизнь. Не знаю, может, хотела остановить то, что меня пугало и вызывало дрожь в коленях. Но твердая рука придержала меня за плечо. Не время. Я сама этого хотела. Теперь придется довериться. Барон молчал, а магия жила своей жизнью. В повисшей тишине я слышала, как колотится мое сердце. От страха. От надежды. От ожидания. Сколько прошло времени? Может, пара минут, а может, час. Все происходящее слилось для меня в одно мгновение. И я даже не заметила, как все кончилось. Темная магия рассеялась. Я смогла вздохнуть и почувствовать, как исчезают с кожи мурашки. Барон обернулся к нам. Лицо обрело прежние очертания. «До утра не будить! Сама очнется!» А потом серьезно взглянул на бывшего стража. И ты бы так смог, если бы развивал свои способности. До меня тебе, конечно, далеко, но все ж силен. Так вы знаете, что он... Я запнулась. Ваш сын? На меня посмотрели так, будто я сказала самую большую глупость. Хотя так ли дух был неправ? Разумеется. Я знаю все, что касается моей магии и ее носителей. Хотелось спросить, а сколько их еще? Но я благоразумно промолчала. А остальные? Аарон кивнул в сторону окна, где виднелась опустевшая часть улицы. Как быть с ними? Они тоже поправятся. К утру. Ну, все, кто еще жив. Сердце пропустило удар. Перед глазами промелькнуло улыбающееся детское лицо. Три пятнышка на запястье и ботиночки на размер больше. Я надеялась, что с ним тоже все будет хорошо. Дух подошел к столу, где виднелись вырезанные кинжалом и залитые кровью знаки. Провел рукой над ними, превращая символы в труху, а кровавые линии в смазанные пятна. «Мне пора! Надеюсь, ты сдержишь свое обещание!» Он оглянулся на нас, увидел, что Аарон кивнул и начал растворяться в воздухе. «Оплата!» Я боялась этого момента. Понимала, что так правильно, но боялась. И вот эта неопределенность потихоньку съедала меня изнутри. «Ты так торопишься заплатить?» Барон развел руками. «Не волнуйся, я заберу то, что мне причитается. Просто не сегодня». Мы остались одни. Вновь потеплело, а магические светильники заморгали и осветили комнату тусклым светом. И кровать с лежащей на ней девушкой. Изабель выглядела просто спящей. Я взяла ее руку, но она уже не обжигала. Кожа была белая и чистая. Разве что круги, что залегли под глазами, выдавали недавнюю болезнь. «О каком обещании он говорил?» Задала вопрос, не оборачиваясь, боясь отвести глаза от мирно спящей девушки. Мне казалось, что стоит отвернуться, и все вернется вновь. «Я обещал ему отдать жреца. У них есть личные счеты. Жреца? Но какое дело духу до обычного человека? Пусть он и сволочь редкостная. Ты еще не поняла? Арен уселся прямо на пол, прислонившись спиной к кровати. Жрец — необычный человек. И не маг в привычном понимании этого слова. Точнее, не скажу, но в нем тоже есть темная магия. Я бы не смог наложить проклятие на шкатулку или на целый город. А он сделал несколько таких. Так мы и просидели до утра. На полу, лишь изредка перебрасываясь фразами. Когда первый солнечный луч коснулся подоконника, а на улице послышались шаги редких прохожих, Изабель открыла глаза.